Глава 9. Кто из вас может объяснить, что имел в виду Монтень, когда написал «Поскольку это он, постольку это я»? Нодре не суждено было услышать ответ на этот вопрос сегодня. Прозвенел звонок. Ученики разом вскочили с мест и устремились к выходу. «Напоминаю вам, что у нас по плану еще два занятия на тему дружбы в литературе». Напрасный труд. Она уже обращалась к пустоте. Ученики Сент-Экзюпери ничем не отличались от любых других учащихся во всем мире. Они только и ждали окончания школы. Юные воробушки, мечтающие поскорее упорхнуть из гнезда. Одри собрала свои вещи, проверила мобильный. Ни одного вызова, ни одной смски. А ведь она отправила Антуану два сообщения и хотела получить ответы. Причем как можно быстрее. Она быстрыми шагами пересекла обширный внутренний двор лицея, не обращая внимания на шум и беготню, поздоровалась с несколькими коллегами, никто из них не остановился, чтобы поболтать с ней, и свернула в узкую, посыпанную гравием аллейку, которая вела к старинной часовне, ныне превращенной в здание лицейской администрации. Ее встретила мадам Савиньоль, почтенных лет вдова с высокой прической, возглавляющая секретариат. «Мадам Мио!» — пророкотала она, как показалось Одри, слегка встревоженная неожиданным визитом. «Я могу для вас что-нибудь сделать?» «Да, мне нужно поговорить с месье Рашфором». Ресницы секретарши захлопали за огромными выпуклыми стеклами очков. «Месье Рашфор вас ожидает?» «Да, то есть нет. Не могли бы вы его предупредить?» Телефонный разговор занял не больше нескольких секунд. «Можете войти», — сказала мадам Савиньоль, положив трубку. «Спасибо, мадам Савиньоль», — произнесла Одри, стараясь говорить как можно более бесстрастным тоном, чтобы секретарша не догадалась об ее волнении. Идя через приемную к лестнице на второй этаж, она ощущала на себе пристальный взгляд мадам Савиньоль. Однако она постаралась тут же об этом забыть. У нее были более важные дела и более срочные. Кабинет был почти пуст. Стены из светлого камня, сводчатый потолок. Каменные плиты пола застилал светло-голубой ковер. Вдоль стен высились книжные шкафы, полки которых заполняли книги с позолоченными корешками. За огромным столом с поверхностью из полированного стекла сидел мужчина, обладавший красотой того вульгарного типа, который сразу заставляет предположить в нем соблазнителя. Его скорее можно было принять за тренера по теннису, чем за главу учебного заведения, где обучаются отпрыски лучших семей Бургундии, далеко за пределы региона, распространяющих свое влияние. Одри приблизилась к Антуану Рашфору со странным ощущением дежавю. Именно здесь они впервые увиделись, когда она пришла к нему на собеседование 3 месяца назад. Но тогда было лето, и в солнечных лучах, проникавших внутрь помещения сквозь высокие витражные окна, танцевали золотистые пылинки, отчего казалось, что на стенах вспыхивали искры. Сейчас, в слабом сером свете осеннего дня, кабинет выглядел голым и мрачным. Антуан Рашфор поднялся, подошел к ней и уже собирался ее обнять, но Одри уклонилась. «Не здесь», — запротестовала она. Директор Сент-Экзюпери нахмурился. На его лице появилось выражение, сделавшее его похожим на обиженного подростка. Увидев именно такое выражение 3 недели назад, Одри решилась отдаться Антуану Рашфору. Ей уже была знакома эта манера, эта власть мужчин — изображать ребенка перед женщиной. Рашфор, по сути, и был избалованным, самоуверенным ребенком, сильным физически, спортивным, но слабовольным, который, без сомнения, слишком рано научился пользоваться своим обаянием. «Я уже в курсе насчет Элагарека», — сказал он, отступая. «Да, ужасно. Ты отменил вечеринку, я надеюсь. Сегодня вечером в доме Рашфора должна была состояться вечеринка, на которую был приглашен Элагарек. Точнее, писатель получил отдельное почетное приглашение. Антуан был из тех людей, кого восхищали знаменитости». «Он только что звонил и сказал, что придет. Я предложил ему перенести это на другой день, но он меня заверил, что с ним все в порядке, хотя, скорее всего, он надолго не задержится». Одри покусала губы. Перспектива снова увидеться с Легареком ей скорее нравилась, но вот знакомство с женой Антуана скорее нет. «Но ты ведь пришла не за этим». Директор лицея посмотрел на Одри. Что-то срочное? Она села напротив него и коротко произнесла: «Бастиан Моро». Антуан растерянно моргнул. Одри догадалась, что ему не слишком приятно было услышать это имя. «Бастиан как?» «Моро. Один из моих учеников-пятиклассников». «И какие с ним проблемы?» «Никаких проблем. Просто я хотел узнать, почему ты его зачислил. На приказе только твоя подпись. Больше ничьих нет. То есть он не проходил приемную комиссию». «А, да, конечно. Бастиан Моро!» Директор лицея взял ручку и принялся вертеть ее в руках, с улыбкой глядя на Одри. Типично мужской жест. Бастиан несколько часов назад делал то же самое. «А почему ты им интересуешься?» Это был уместный вопрос. С какой стати обычная преподавательница требует от директора лицея отчета, почему он решил принять того или иного ученика? «Мне кажется, Бастиан — одаренный ученик», — ответила она. «Очень одаренный. Я решила посмотреть его личное дело и тогда обнаружила эту странность». «Я тоже считаю, что он способный ученик». «Как ты об этом узнал?» Антуан Рашфор вздохнул. «О, это долгая история. Личная. Точнее, частная», — добавил он, взглянув прямо в глаза Одри. «Словом, у меня была возможность в этом убедиться, поэтому я его и принял». Одри кивнула. Фактически, это означало конец разговора. И в то же время служило подтверждением ее догадок. Что-то тут не так. Что-то, связанное с ее учеником. Она решила пока больше не задавать вопросов, хотя их было много. Был ли Рашфор другом родителей Бастиана Моро? Если да, то насколько близким? Так или иначе, его нынешнее поведение ей абсолютно не нравилось. Он слишком явно занял оборону. Это было совершенно необъяснимо. Конечно, Антуан нарушил правила приема в лицей, но ведь в конце концов это же был его лицей. Рашфор был не только директором этого учебного заведения, но и мужем его единственной акционерки. Он мог менять или нарушать любые правила, как ему вздумается. И откуда этот холодный взгляд, словно говорящий: «Разговор окончен, больше не вмешивайся в это дело». «Да, понимаю», — сказала Одри, вставая. Затем подошла к окну и выглянула во двор. Он почти опустел. Перемена уже заканчивалась. Это была одна из двух больших перемен по 20 минут, утром и в середине дня. Рашфор тоже встал из-за стола. Одри слышала это, но не обернулась. Он приблизился и обнял ее. «Что-то не так, Одри. Ты сегодня сама не своя. В чем причина?» Она молча пожала плечами. «Что ему ответить? В моем сыне? В тумане? В кошмарах моего ученика?» «Тебе здесь не нравится?» — продолжал он задавать вопросы. «Или что-то другое?» Последние слова Рашфор произнес после некоторого колебания. «Что-то другое». Без сомнения, это означало сложности, которые могли возникнуть в ходе романа между женатым директором лицея и одной из преподавательниц. Одри ощущала на шее его горячее дыхание, в котором слышался легкий запах ментола. «Интересно», — мельком подумала она, — «можно ли увидеть нас со двора?» Но, в общем-то, ей было на это наплевать. Все уже и так знали, не правда ли? Это была плохая идея с самого начала. Один из тех неверных шагов, совершив который, Одри уже несколько раз оступалась на своем жизненном пути. До Антуана у нее были и другие связи, более серьезные. Жос, например. По сравнению с ним, Рашфор вообще ничего не значил. Просто дурацкая ловушка, которую она сама себе поставила. Когда она узнала, что Жос переезжает в Бургундию, то в панике вообразила, что теряет сына навсегда. Поэтому она и начала свою игру с целью получить место в лицее Сент-Экзюпери. Вообще-то, за один только этот год в ней неожиданно раскрылись недюжинные способности к обману. Поговорив с Рашфором по телефону, она по низкому бархатному голосу и медленному ракочущему смеху быстро угадала в нем соблазнителя и избрала соответствующее оружие для собеседования. Платье в стиле «Основной инстинкт». О, ничего особенно вызывающего. Дизайнерское бежевое платье, короткое, но не совсем мини, слегка декольтированное, но с закрытыми плечами, позволяющее видеть ее шелковистую кожу, слегка загоревшую в солярии, и стройные ноги, не терявшие хорошей формы благодаря постоянным гимнастическим упражнениям. Но все же это было рискованно. На официальном сайте лицея имени Сент-Экзюпери, найденном ею в интернете, учебное заведение «Лавель-Сен-Жур» представало во всей своей красе и классической строгости, напоминая одновременно американский университет и частный английский колледж. Однако Одри положилась на свою интуицию, и та ее не подвела. Риск оправдался. Без всякого удивления она замечала взгляды, которые бросал на нее Рашфор во время собеседования и последующих собраний преподавательского состава. И в конце концов, без всякой страсти, легла с ним в постель. Потому что она была женщиной, обладавшей здоровой сексуальностью, и до появления Джосса довольно свободно вступала в связи с мужчинами. Потому что Рашфор был соблазнителен, и от него исходило обаяние мужской силы. То, что он был женат, в данном случае было скорее преимуществом. Их роман изначально не имел будущего. Так, короткая интрижка, привыкшего к легким победам соблазнителя, скучающего в провинциальном городке, погруженном в сонную летнюю жару. Однако Одри понимала, что слишком быстро обрывать эту связь все же не стоит. Ей нужен был мужчина в постели, хотя и не в жизни. Во всяком случае, не такой бабник, как директор Сент-Экзюпери. И уж, конечно, не ее патрон. «Посмотри!» — неожиданно произнес он у нее за спиной. «Что ты видишь?» Одри снова испытала ощущение дежавю. Она знала, о чем он сейчас думает. «Я люблю это место, я провел здесь все свои школьные годы и был счастлив». Вот что он хотел ей сказать. «И ты тоже полюбишь Сент-Экзюпери. Как можно его не любить?» Она рассеянно проводила взглядом тонкий луч солнца, пробившийся сквозь тучи, словно золотая стрела, и вдруг увидела внизу знакомую фигурку, казавшуюся очень ярко освещенной по сравнению со всем остальным. «Бастиано Моро», — ответила она, и тут же почувствовала, как напрягся Антуан за ее спиной. «Что?» «Ты спросил, что я вижу, и я отвечаю. Бастиано Моро», — повторила Одри. «Вон там», — добавила она, указывая на мальчика в белом свитере, сидевшего на скамейке возле небольшого фонтана. Внезапно она осознала, как нечто совершенно очевидное. Помогая этому мальчику, она помогает себе. Своими темными глазами и волосами цвета вороного крыла он напомнил ей Давида, ее собственного сына. Ребенка, которого расставшиеся родители, точнее, любящая мать и бесчувственный подонок, который лишь хочет ее помучить, тянут каждый в свою сторону. Ребенок, который впоследствии, возможно, захочет убежать от этой реальности, вместо того, чтобы принять свою участь такой, как есть. Может быть, он пристрастится к наркотикам или тоже начнет видеть кошмары по ночам из-за долгих лет постоянных метаний между отцом и матерью. «Если это вдруг случится, — подумала она, — пусть в этот момент рядом с ним окажется другая Одри Мийо, учительница или какая-то другая женщина, готова его защитить, поддержать, о нем позаботиться. С помощью Рашфора или нет, но она пойдет до конца и разгадает загадку Бастиано Моро». «Кажется, он не один, — прошептал Рашфор. Одри тоже увидела девочку, только что севшую на скамейку рядом с Бастианом. И почему-то вид этих двух юных существ, болтающих друг с другом на скамейке под высоким раскидистым дубом, стал для нее крохотным лучиком счастья, пробившимся сквозь свинцовый сумрак этого дня.